Глава 4. Все утро понедельника я провел с мыслью, что стоит заделаться некромантом хотя бы для того, чтобы поднять из могилы предков и сказать им все, что я о них думаю. Угораздило же им отколоться от своих. Если бы за мной стоял клан Тангеров, никто не посмел бы разговаривать со мной на повышенных тонах. Черные семьи ценят свою репутацию и мало заботятся о справедливости. А вот идея отделаться от полоумных наставников при помощи прессы по здравому размышлению не казалась мне такой уж хорошей. Нет, из надзора меня вышибут, как пробку. Зачем им проблемы? Вопрос в том, захочет ли кто-нибудь вообще после этого иметь со мной дело. Я ведь неплохо познакомился с клиентурой черных магов. Напуганный, неуверенный в себе обыватель не пойдет за помощью к склочному колдуну, успевшему засветиться в скандале с Замипс. Такие люди хотят за свои деньги покоя и безопасности. Алхимикам тем более не нужен истеричный коллега. Место в Биокине не будет кормить меня вечно. Как и доходы от 2-3 удачных поделок. О состоятельном будущем и лимузинах с кожаными сиденьями придется забыть. Зато недоброжелатели из надзора про меня не забудут, а живут-то маги долго. Альтернативой было бегство. Причем не просто из Редстона, а вообще из страны. За несколько месяцев до окончания университета, без диплома и даже без печати мага, в мире существовало только 3 государства, где черный маг мог чувствовать себя в безопасности. Наша Ингерника, Каштадар и Иссариот. Причем в Каштадаре все боевые маги объединены в особый орден, с военной иерархией и дисциплиной. Нафига мне это счастье? А империя Саорио обладала культурой настолько специфической, что занять там какое-то приличное положение иноземец в принципе не мог. Все прочие страны представлялись мне такими пигмеями, постоянно мечущимися от одного могущественного патрона к другому. Даже если и есть где-то там место, терпеливо дожидающееся одинокого изгоя, я о нем ничего не знал. И в любом случае на занятиях алхимии можно будет ставить жирный крест. Мой врожденный талант определит мою судьбу не хуже иного проклятия. Те же яйца, вид сбоку. Правда, оставался еще Краухард. Я всегда мог вернуться туда и остаться насовсем. Сумрачному краю не впервые прятать кого-то от внешнего мира. Уйти и стать никем. Деревенским алхимиком, механикусом в деревне на 22 дома. Уважаемым обитателем машинного двора, никогда не покидающим свои владения больше, чем на неделю. Смогу ли я повторить карьеру дяди Гордона, успев попробовать столь многое? Телепатии не существует, но все люди, наверное, в чем-то эмпаты. Глядя на мою спокойную, я 2 раза по зеркалу проверял физиономию. Студенты старались не заводить разговор и даже рядом не становиться. Когда занятия в университете кончились, алхимики-одногруппники прыснули от меня во все стороны, как одноименные заряды, по кратчайшей траектории. Ну и пофиг. До встречи с некромантом оставались сутки. Нужно было срочно решать, бежать или остаться. Я дошел до квартиры, привел себя в порядок и переоделся в свой самый лучший костюм. Даже ботинки начистил, как на прием к дяде четвертушке. Время притворяться кем-то еще кончилось. Либо они принимают меня таким, какой я есть, либо мы разбегаемся. А начнем мы с мисс Кевинхари, как самой худосочной. Рабочий день еще не кончился. В полицейском управлении царила деловая суета. Со свойственным ей демократизмом эмпатка выбрала кабинет в так называемом новом крыле, поделенном между собой сотрудниками МЗАМИПС и криминальной полиции. Пусть не так шикарно, как на начальственном этаже, зато все удобства есть, светло и с лифтом. Это последняя лифт привлекала меня здесь больше всего, к великому неудовольствию лифтера. Ему что, жалко покатать человека? Но мужик вредничал и отказывался вести пассажиров вниз, ссылаясь на какие-то дурацкие правила. А проверить правдивость его слов у меня все никак не доходили руки. Прошмыгнув к заветной кабинке, я назвал последний, 5-й этаж, и с удовольствием прислушался к скрипу лебедки и гулу хорошо отлаженного механизма. Лифтер не стал делать промежуточных остановок. Все равно никто не войдет. Репутация. В учреждении половина сотрудников которого работала с черными магами, а некоторая часть ими и являлась. Меня еще ни разу не толкнули локтем и не послали по матери. Вот такая вот культура общения. Кевин Харри была у себя. Я всегда любопытствовал, что делает эмпатка, когда остается в одиночестве. Оказалось, ведет записи. Наверное, составляет подробные досье на всех, с кем за день успела пообщаться. Я вломился в кабинет без стука. Кевин Харри посмотрел на меня поверх очков, в тяжелой роговой оправе, и тут же сделал необходимые выводы, отложила перо и сдвинула массивный грозбух на край стола. «Что-то случилось, Томас?» «Да, случилось страшное. У меня кончилось терпение, и это действительно страшно. Вы знаете, что из столицы явился какой-то долбанный некромант и домогается меня. Я приличный черный, я уважаю закон, ну, большую часть времени, и не занимаюсь уголовно наказуемыми деяниями, по крайней мере, систематически». «Понимаю». Эмпатка бодро выбралась из-за стола. «За мной». Она стремительно вылетела из кабинета. Теперь для того, чтобы сказать что-то еще, мне нужно было ее сначала догнать. Мы скатились по лестнице и промчались пару переходов, достигнув кабинета Сатала по кратчайшему пути. Старший координатор, не ожидавший грозы, сидел и мирно изучал какие-то бумаги. «Сколько можно?» — трагически возвестила эмпатка с порога, ловко протаскивая в кабинет и меня. «Вот уж без чего бы точно обошелся!» «Я работаю, верчусь, как белка в колесе!» «А они друг другу нервы пилят, и все мои труды псу под хвост!» Рона?» — начал было Сатал, но продолжить эмпатка ему не дала. «Я 30 лет, Рона!» — взвизгнула она, сомнобулической точностью падая в кресло для посетителей. В голосе ее стояли слезы. «Ой-ё! У белой как-никак истерика! А это тебе не палец показать!» Я стал прикидывать, как, не роняя достоинства, слинять отсюда нафиг. «Если ты сейчас же не объяснишь мальчику ситуацию, я сама все расскажу», — мрачно пригрозила Кевин Харри. «Тут у меня даже уши оттопырились. Откровение, эмпата». «Не надо», — быстро сориентировался Сатал. «Я сам». Старший координатор кивнул мне на стул. Свободных кресел больше не было. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга через стол. Кевин Харри достала из кармана платок и начала беззвучно пускать в него слезы. Маг покосился на нее, как на сомнительную пентаграмму. Активировать удалось, а что дальше? «Ингерника в опасности», — сурово сообщил он. «Твои особые возможности нужны стране, понимаешь?» «Нет», — хмуро отозвался я. «Студенты университета имеют бронь и не призываются на службу даже во время войны, потому что от алхимика гораздо больше пользы в тылу, а черных магов на передовой всегда как собак нерезанных». «Ты не хочешь помочь родному государству?» «Кто такой этот государство? И почему он не родня?» Старший координатор насупился. «Зашибись! Патриотически настроенный черный маг! Спектакль в интерьере!» Впрочем, после нежити с моралью я способен был поверить во все. Кевин Харри оглушительно высморкалась. Сатал сдался. «Ну хорошо!» — вздохнул он. «Слушай сюда!» Количество регистрируемых потусторонних феноменов сильно колеблется во времени. Я кивнул. «Да, мне дядька рассказывал. Раньше было хуже». «Не то», — отмахнулся Сатал. «Смотри шире. До появления Анзамиб статистику прорывов никто не вел. А хуже или лучше — понятия субъективные. Когда аналитики сподобились рассмотреть данные за 100 лет, оказалось, что частота проявления всех групп феноменов неуклонно растет. Причем не только у нас. В Каштате. Та же картина. Лет 15 назад был необъяснимый спад, но теперь он стремительно компенсируется. Перед экспертами поставили вопрос о долговременных прогнозах. Сатал глубокомысленно поднял палец, и я понял, что он действительно раскрывает мне какой-то важный секрет. Наши умники исхитрились и выяснили, что имеют место длинные волны. Последний минимум был 400 лет назад, как раз перед правлением короля Герейна. Слышал о таком. Сначала тоже все были счастливы. А потом Ингерника чудом уцелела. Я кивнул. Именно в те времена Рон светлый и стал святым. Пик ожидается только лет через 200. Стало ясно, что черную магию надо поддерживать, а обретенные навыки сохранять. Были ли еще какие обстоятельства, я не интересовался. Но так получилось, что года 2 назад все резко вспомнили о некромантах. Чтоб ты знал, когда составляли профиль знака обретения, очень много слушали всяких разных. Идея была хорошей. Сократить смертность во время ритуала. Но под шумок структуру знака протащили дополнительные ограничения на параметры канала, поставившие на некроманте большой жирный крест. Мораль и этика, видишь ли, против нее протестовали. Оставалась какая-то ублюдочная имитация ритуала в криминалистической сфере. Но это скорее не поднятие покойников, а гадание по костям. Сейчас систему будут, Сатал поморщился, по-тихому реконструировать. Но дело сделано. Время ушло. Талант некроманта очень редкий. Старые мастера уходят, и учеников у них нет. Чарок — один из последних, гроссмейстер, живая легенда. Ему показывали кристаллы всех магов с подходящими профилями. Он выбрал тебя. Сказал, идеальная кандидатура. Понимаешь? Фиг ли? Что фиг? Старик помрет. Кто за него ворожить будет? Я мог бы ответить на вопрос Сатала кратко и емко, но не стал, учитывая присутствие дамы. Чужие трудности меня совершенно не волновали. Обладание уникальным навыком. Тихо произнесла мисс Кевенхари из глубины своего кресла. Я поморщился. Чур меня, чур! Все, кому потребуется услуга некроманта, попрут ко мне как к младшему. И забыв о светлых алхимических лабораториях, я проведу полжизни в моргах и на кладбищах, пока смена не подрастет. Впрочем, Сатал сам подсказывал мне выход. Потяну волынку, а там, глядишь, старик окочурится, и тема заглохнет сама собой. «Мы позаботимся, чтобы ваш талант принадлежал только вам», — ответила эмпатка моим мыслям. «Как?» — спросили мы с Саталом одновременно. «Я недоверчиво. Он подозрительно». «Составим разовый договор», — терпеливо объяснила она. «Чарок всегда по ним работает. Опишите обязательства сторон и сумму вознаграждения, а сроки не ставьте». «Вознаграждение?» — нахмурился Сатал. «Ой, Тан, прекрати! Чьи деньги ты экономишь? Мы хотим от юноши услугу и обязаны за нее заплатить. Почему он должен делать то, что не хочет безвозмездно?» «Понятно, что из мальчика я превратился в юношу, причем не сходя с места. Но озвученного предложения мне было недостаточно. И тему дипломной работы я выберу себе сам. А с этим-то что не так? Все не так. Скажите, какое такое новшество можно внести в боевую магию? Хочешь Чарока в наставники взять? А отведение некроманта, явившегося в университет на защиту диплома, меня бросило в дрожь. Не за всю жизнь! Почему же? Развеселился Сатал. Применение пса-зомби для поиска трупов? Чем не новшество? Ага, а специальность в дипломе напишут анимация биологических объектов. И я до конца дней объяснять буду, что это такое. А ты не показывай. Так это ж диплом. Сатал выглядел как-то тускло. Мне показалось, что мой энтузиазм его задевает. В конце концов, он пытался учить меня совсем другому. Да пусть учит. Мне что, жалко, что ли? Надо его подбодрить. Думаете, черные не умеют подлизываться к начальству? Еще как умеют. Учитель, я вас очень уважаю. Вы открыли мне новый взгляд на черную магию. В Михандре и ваши наставления спасли мне жизнь. Без шуток. Сатал заметно подобрел. Но диплом — это святое. Получению проклятой бумажки посвящено 5 лет моей жизни. И там все должно быть гармонично. Если в дипломе алхимика будут упомянуты биологические объекты, все подумают, что я таксидермист. А ты чем хотел бы заниматься? Защитная магия с уклоном в диктат воли. Я не хорош в диктате воли, признался Сатал. Это не страшно. Учитель Ракшат справится. Вы, главное, тему подпишите. Старший координатор помялся и махнул рукой. «Ладно, ты сам виноват. Мог сдать все практически без усилий. Но если будешь отлынивать от занятий...» Любимый учитель бросил на меня строгий взгляд. «Мы поссоримся». Я истово закивал. «Буду заниматься. Пес с ним. Хорошо еще, что бесплатно. То, что мне удалось отстоять диплом, уже прогресс. Лиха беда начала. Не такие уж они и страшные, эти могучие маги. Вешать лапшу на уши я с детства умею и люблю. Главное, чтобы эмпатка меня не заложила». Соглашение между черными было заключено. Мы все, конечно, не уживчивые засранцы. Но если баланс сил очевиден, а интересы соблюдены, то не против действовать по правилам. Ну, какое-то время. Естественно, Сатан мне ни на грош не верил. А потому откладывать дело в долгий ящик не стал. Подозревал, что, подумав еще, я сумею от обещанного улизнуть. За час местный юрист составил пресловутый разовый договор, самый странный из тех, что я видел. Принудительная анимация в нем упоминалась только один раз, а слов «труп», «зомби» или «мертвецы» вообще не было. На каждой строчке шли бесконечные ссылки на пункты закрытых циркуляров, уставов и секретных перечней, которые Сатал аккуратно достал из сейфа и разложил передо мной. У меня было такое дурацкое ощущение, что у них есть типовая форма договора с некромантом. И это как раз она. Запрещено законом, говорите? Да? Я дважды перечитал текст, понял, о чем там идет речь. Для непосвященного было совершенно нереально. Но в конце цифрами и прописью стояла сумма в 1000 крон. Командировочные расходы и проживание за счет заказчика. Возможно, это очередная глупость, но придется рискнуть. Я подписал бумаги. Мое сердце грело мысль о том, какая рожа будет у Ракшата, когда покажу ему тему своей дипломной работы. Уже в дверях меня догнала еще одна отличная идея. Учитель, можно вопрос? Ну, почему шорох способен рассуждать? Загадка природы. Меньше думай над такими вещами, дольше здоровым останешься. Все-таки нет в жизни совершенства. Эдан Сатал и Рона Кевинхари сидели в кабинете старшего координатора северо-западного региона и пили чай. Сиамский, без молока и сахара. Из маленьких фарфоровых чашек. «Ишь ты, таксидермист!» — бурчал под нос черный маг. «Ты сам виноват в произошедшем», — спокойно сообщила Рона. На ее лице не было ни малейших следов слез или испорченного макияжа. «Я ведь просила тебя изучить его дело». «При чем тут это?» Недовольно поморщился Сатал. «Значит, не изучил?» Эмпатка вздохнула. «Нельзя так много общаться с Фатуном. Я понимаю, что вы давно знакомы и тебе с ним просто. Но он склонен сознательно обеднять интерпретацию реальности с целью оправдания силового метода решения вопросов. Это заразительно». Сатал ухмыльнулся. «В первый раз слышу, чтобы чистильщика так вежливо называли воинственным идиотом». «Именно это я и имела в виду». Невозмутимо парировала эмпатка. «Мы оба понимаем, что черный маг-идиот — это синоним покойника». «Не цепляйся к словам. Тем более, что досье я читал. И ничего особенного там нету». Эмпатка вздохнула. «Да, этот многообещающий юноша вырос в семье белого мага. Да, у него были воспитатели из черных, но к постоянному давлению и жесткому контролю он не привык. Его просто некому было муштровать всерьез, понимаешь? Тем не менее, он здесь. Значит, в его характере есть что-то такое, что позволяет ему совершать правильные поступки не по привычке и не под давлением старших. Типичный черный слушает ответы потому, что знает, это самый простой способ достичь успеха и стать вровень со старшими, а в итоге избавиться от советчиков. И все эти ритуалы подчинения вам нужны только для того, чтобы результат был очевидней. Вот и ты пытаешься по привычке сформировать в нем образ успеха, надеясь, что он начнет стремиться к нему сам. А в итоге...» Сатал неопределенно хмыкнул. Эмпатка покачала головой. «Он тратит все силы на то, чтобы оградить себя от твоего влияния, Дан. Твое первенство для него не очевидно. Он слишком рано почувствовал себя не просто равным, а старшим. Для него привычнее не подражать идеалу, а уподоблять себе, манипулировать, что он и делает не без успеха. Талант к алхимии. Он ведь не на пустом месте возник. Если ты хочешь поспорить с Чариком за ученика, тебе самому придется измениться». «И как ты себе это представляешь?» Координатор перевернул пустую чашку на блюдечке. «Платить ему за уроки? Или ждать, когда он сам захочет заниматься?» «Он что, плохо усваивал материал?» «Нет, но...» «А почему?» Сатал не ответил, и эмпатка продолжила за него. «Потому что он видел в занятиях пользу. Не образец для подражания, а преимущество. Он очень рассудительный для черного, понимаешь? Тебе придется постоянно думать о том, что ты делаешь, если захочешь продолжить с ним общение. Для тебя это очень полезно». Координатор фыркнул, но выглядел заинтересованным. «Подскажи мне какой-нибудь способ», — предложил он, подперев руками подбородок. Эмпатка на секунду задумалась. «Когда ты объяснял ему действие проклятий, рассказывал, в каких ситуациях тебе приходилось их использовать? Нет? Обязательно расскажи. Пусть не думает, что весь мир — это одна большая деревня. Скомпонуй материал по сферам применения. Короче, обкладывай его приманками». «Фатуна от такого подхода удар хватит». «Ты не Фатун. Впрочем, делай, как знаешь». «Разберемся». Сатал с довольным видом откинулся на стуле. «Думаешь, Чарок в эту премудрость врубится?» «Шутишь? Ральф, серый плетельщик, занимается подобным всю свою жизнь. Не знаю, наверное, это специфическая некроманская черта. Сам еще почувствуешь, как он мягко стелит, словно и не черный». Сатал расхохотался. «Уже почувствовал. Он пожелал поселиться на базе чистильщиков и выжил из комнаты тамошнего завхоза. Причем так, что бедняга остался доволен. Я бы так не смог. Тренируйся. Серьезно посоветовала ему Эмпатка.